Естественно, в это время Эмили застала Шарлотту дома. Сестра была довольна, что нашлась причина прервать уборку, хотя в ее доме, и она первая готова была это признать, царил беспорядок с того момента, как она начала сотрудничать с генералом Балантайном. «Мы можем сбросить Кристину со счетов», — едва войдя в дом, сказала Эмили, стягивая с рук перчатки. «Я познакомилась с ней поближе и не верю, что у нее достаточно выдержки, чтобы совершить такое». Шарлотта попыталась скрыть улыбку и не смогла. «Я очень рада этому». «Почему? Ты же не хочешь сказать, что она тебе нравится?» «Ну уж нет, она мне совершенно не нравится. Но мне нравится генерал. И я думаю, что мне также нравится и Бренди». «В самом деле?» — удивилась Эмили. «Почему тебе нравится Бренди? Я же говорила тебе о Ефиме и Карлтон». «Я помню, что ты говорила. Где ты хочешь продолжить поиски? Думаю, следующий кандидат — Реджи Сотерон. Он действительно пристает ко всем своим горничным. Полагаю, что это не вновь обретенная привычка». «Конечно же нет. Но одновременно мы должны разгадать тайну Елены Доран». «Для чего? Она исчезла уже 2 года назад». «Я в курсе», — нетерпеливо сказала Эмили. «Но как насчет ее любовника? Кто он? Была ли она единственной? Почему не ухаживал за ней открыто? Был ли он человек из общества? Почему никто не знает, кто он такой?» Шарлотта сразу все поняла. «Ты имеешь в виду, что он ухаживал и за другими, что дети могли быть от них?» «Томас говорил, что время смерти определено очень приблизительно». Она сморщила нос. «Это зависит от почвы, от влажности и от чего-то еще. Как ужасно думать о человеческом существе в таком ключе. Но я думаю, нас всех однажды похоронят. После того, как душа воспарит, мы станем лишь глиной и ничем больше. Просто глупо, что мы так любим наше тело. Надо спросить об этом Джемайму». Эмили знала свою сестру достаточно хорошо, чтобы понять, последнее предложение возвращало разговор обратно к исчезновению Елены Доран. «Какая такая Джемайма?» — требовательно спросила она. «Очень надежный человек». Шарлотта характеризовала ее как свидетеля, правильно понимая, что Эмили не интересует такие качества, как теплота или чувство юмора. «Полагаю, это не может быть она», — покосилась на нее Эмили. «Не может», — твердо ответила Шарлотта. «По крайней мере, я бы сказала нет, если характер что-то дозначит, чтобы по нему можно было судить». Эмили немного подумала. «Нет, он ничего не значит», — решила она. «Так или иначе, мы концентрируемся сначала на Елене. Имеется загадка без ответа. Ты поговоришь с Джемаймой. Только ради бога, будь хоть немного более скрытной, чем обычно. Я снова поговорю с Софи Больсовер. Она не очень любит сплетничать, надо придумать что-то, дабы разговорить ее». Поболтав еще немного с любимой сестрой, Эмили, вполне довольная визитом, отправилась домой, чтобы приготовиться к новой атаке. Сначала она намеревалась посетить Софи, предпочтительно в то время, когда ее можно застать дома одну. Затем она постарается завести знакомство с еще одной женщиной, в районе, чей дом, по ее мнению, является хранилищем тайн, с Мэрайей Кэмпбелл. Леди Эшворт очень расстроилась, когда узнала, что Софи нет дома, и оставила ей свою визитную карточку. Затем она собралась с мыслями: надо придумать, что сказать Мэрайе Кэмпбелл, дабы оправдать свой визит без приглашения к человеку, которого она почти не видела. Для слуг можно сочинить что угодно, но что говорить после? Эмили уже была около дверей. Если она останется в неподвижном экипаже, это может показаться странным. Ей следует выйти и довериться своей способности быстро фантазировать. Уж она как-нибудь придумает то, что позволит Мэрайе принять ее в доме. Леди Эшворт позвала горничную, и та вежливо ответила ей, что миссис Кэмпбелл дома и будет счастлива ее принять. Эмили провели в маленькую семейную гостиную, где Мэрайе сидела со своими дочерьми. Очевидно, они еще не возобновили занятий после празднования Рождества. Обе девочки встали, сделали реверанс, когда объявили о приходе Эмили, и послушно ушли. Мэрайе Кэмпбелл была приятная на вид женщина. Не красавица, но в ней просматривалось своеобразие. А это, пожалуй, более надежно, да и сохраняется дольше, чем милая внешность. Миссис Кэмпбелл была и одета без уступа к моде, но подобающим образом. «Как любезно с вашей стороны зайти к нам», — сказала она, также поднимаясь с места, чтобы встретить Эмили, Все-таки леди Эшвард являлась титулованной особой, а она нет. Мэрайя не выказывала никакой фальшивой теплоты, они не были знакомы и обе знали это. «Надеюсь, я могу предложить вам что-нибудь, может быть, чаю?» «Буду рада», — согласилась Эмили. Она не могла высказать ей подлинную причину своего визита — любопытство. «Надо срочно придумать что-то подобающее. Я слышала от леди Анструзер, она надеялась, что такой персоны не существует, что вы были в Шотландии с тайцами, другое изобретение. Мой муж тоже организует нашу поездку, нас, видите ли, пригласили. Я слышала, дом совершенно не приспособлен, холодно, как в гробу, и слуги тоже, их совершенно невозможно найти, когда они нужны. Я надеялась, что вы мне расскажете, так ли это все на самом деле. Дорогая Марджори любит преувеличить, раскрасить и оживить историю». Мэрайя выглядела совершенно озадаченной. Вполне естественно, что она не имела ни малейшего понятия, о чем говорила Эмили, впрочем, как и сама Эмили. «Боюсь, я не знаю», — призналась она. «Леди Анструзер, вы сказали, она, должно быть, с кем-то меня спутала. Кэмпбелл — шотландская фамилия, это правда, но она очень распространенная. Сама я никогда не была в Шотландии. Сожалею, что ничем не могу вам помочь». «О, забудьте об этом», — Эмили отмахнулась, чтобы прекратить эту тему до того, как она в ней увязнет и начнет противоречить самой себе, забыв, о чем говорила вначале. «Мне кажется, я могу убедить Джорджа не ехать туда совсем. На самом деле он не особый любитель охоты. Она понятия не имела, охотничали сейчас сезон, но надеялась, что Мэрайя тоже этого не знает». «И кроме того», — продолжала Эмили с вдруг охватившим ее возбуждением, — «я должна быть здесь на свадьбе». Мэрайя моргнула: «На свадьбе?» «Кристина Балантайн и мистер Росс!» — восторженно воскликнула Эмили. «Я очень рада, что бедняга мистер Росс полностью оправился после неожиданного исчезновения Елены Дуран. Это был такой шок для него, бедное создание». «Думаю, это был шок для всех», — ответила Мэрайя. «По крайней мере, сюрприз. Я, конечно, ничего не знаю об этом». «Вы не в курсе, не имела ли она других поклонников?» Эмили вопросительно подняла брови. «Сказать по правде, я слишком занята своей семьей, чтобы быть близко знакомой с мисс Доран, да и с большинством других семей в районе, кроме Аделины Сотерон из-за ее детей». Казалось, тема для разговора исчерпана, но Эмили еще не готова была сдаться. «Уверена, что если Кристина постарается, Росс будет очень ею доволен». «Доволен?» В голосе Мэрайи прозвучало понимание ситуации и сочувствие. Но Эмили имела в виду именно то, что она сказала. «Мне так кажется. Я думаю, это все, что один человек может дать другому. Полагаю, счастье — это то, что каждый должен построить для себя сам. Вы так не думаете?» Мэрайя внимательно на нее посмотрела, но прежде чем она смогла сформулировать ответ, дверь открылась, и в комнату вошел Гарсон Кэмпбелл. Эмили до этого видела его только один раз и ничего о нем не знала. Но было очевидно, что он ее помнил. «Добрый день, леди Эшвард», — поприветствовал он, проигнорировав жену. «Добрый день, мистер Кэмпбелл». Эмили отчаянно надеялась, что Мэрайя не расскажет ему историю, которую она придумала, чтобы объяснить цель своего визита. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» «Вполне неплохо», — ответил хозяин дома. «Как мило с вашей стороны посетить нас». «Мы собирались пить чай», — тихо сказала Мэрайя. «Ты к нам присоединишься?» «Думаю, нет». Уголки его губ слегка опустились. «Сомневаюсь, что смогу добавить что-либо к вашим сплетням. Предпочитаю что-нибудь более политическое». «Чем что?» — автоматически спросила Эмили, совершенно не подумав, что не в ее интересах раздражать Кэмпбелла. «Прошу прощения». «Но вы предпочитаете что-то более политическое, чем что, мистер Кэмпбелл?» «Понимаю вас, леди Эшвард. Не знаю, о чем вы здесь говорили. До этого я никогда не встречал благородных женщин, которые разбирались бы в политике. Только уличные проститутки, кажется, любят о ней поболтать». «В самом деле?» Эмили вскинула брови настолько высоко, насколько могла, и добавила юмора в голос. «Никогда не говорила с уличной проституткой о политике, но я действительно немного знакома с мистером Бальфуром». «Простите, леди Эшвард», — сказал Кэмпбелл с натянутой улыбкой, — «вы говорили о политике, когда я прервал вас?» «Вовсе нет. Мы болтали о мистере Россе и о том, кто бы мог быть таинственным поклонником Елены Доран». Она наблюдала за его лицом. Мужчины иногда доверяют секреты друг другу. Возможно, он что-то мог знать. Лицо Кэмпбелла потемнело и напряглось. Эмили ощутила радость победы. В точку. Было очень любезно с вашей стороны предложить чаю. Она встала. Но, боюсь, я пришла без приглашения и была бы очень огорчена, доставив вам хлопоты. Было очень приятно познакомиться, миссис Кэмпбелл. Надеюсь увидеться снова. Теперь Эмили хотела побыстрее выйти из этой комнаты, чтобы оказаться подальше от Гарсона Кэмпбелла до того, как он вычислит ее намерение. Это не тот человек, с которым она хотела бы соревноваться в острословии. Мэрайя не выглядела удивленной. «Надеюсь снова с вами встретиться», — сказала она, одновременно протягивая руку к колокольчику. «Было очень любезно с вашей стороны нас навестить. Жаль, что я не смогла рассказать вам о Шотландии». «Умоляю, не беспокойтесь». Эмили уже была около двери и слышала шаги горничной в холле. «Сомневаюсь, что мы вообще поедем куда-нибудь, особенно если эта отвратительная погода не изменится». «Она не изменится, леди Эшвард», — сказал Кэмпбелл из середины комнаты. «Она всегда длится с января по март. Это неизменно. Никогда не видел, чтобы было наоборот. Единственное различие Шотландии — там всегда еще хуже». Ее глупое поведение вызывало у него презрительную улыбку. «Тогда я определенно не поеду». Эмили чуть не столкнулась с горничной. «Благодарю вас за совет», — и она вышла из комнаты. На улице Эмили влезла в ожидавший ее экипаж и расслабилась, хотя мышцы немного ныли от холода. Наконец-то она свободна от необходимости выпутываться из этого невозможного разговора. Какой неприятный мужчина! Если есть что-то более гнетущее, чем глупые люди, то это те, которые верят, что они знают все, и которым абсолютно все не нравится. В следующий раз, когда леди Эшвард навестила Софи Больсовер, она встретила там Ефимию Карлтон и Аделину Сотерон. В итоге Эмили не смогла поговорить о Елене Дуран, хотя очень надеялась получить ответы на мучившие ее вопросы. Прошло несколько скучных, томительных дней, прежде чем она посчитала удобным навестить Софи снова. В этот раз ей повезло больше, хотя это везение было частью проделанной ею работы. Перед поездкой она провела небольшую разведку и обнаружила, что Софи к ее удовлетворению одна. Она сразу же влетела в дом и без предисловий начала разговор. «О, Софи, как я рада застать тебя свободной! У меня есть для тебя удивительная новость. В прошлый раз я была очень разочарована, потому что пришлось участвовать в каком-то пустом разговоре». Софи сразу же оживилась. Ничто ее так не радовало, как светские сплетни, особенно сплетни от титулованных особ. «Эмили, дорогая моя, устраивайся поудобнее и расскажи мне все», — пригласила она. «А леди Тивмарш, я просто умираю от любопытства. Действительно ли она остановилась у этих ужасных Джонсов? Эта неопределенность просто невыносима». Именно такой вопрос ожидала услышать Эмили. Ей стоило больших усилий найти ответ. «Конечно!» — воскликнула она с триумфом. «Но ты должна поклясться, что никому не скажешь». Это усилило и без того неодолимое желание Софи все знать. Она произнесла что-то невнятное, ее глаза сияли от возбуждения. Она чуть ли не силой притянула Эмили на диван около камина, сама же свернулась калачиком, как кошечка. «Рассказывай», — молила она, — «рассказывай мне все». Эмили подчинилась и приступила к рассказу, раскрашивая новость деталями, которые могли быть достаточно правдивыми и не несли никакого вреда. Когда она закончила, Софи была в экстазе. Теперь у нее появилась новость, на которую сначала можно просто намекнуть, а затем пересказать ее каждому из тех, кого она желает поразить, обязательно потребовав клятву, а не разглашение. И, конечно, отказаться рассказывать тем, кому она хочет досадить, неоднократно дав понять, насколько захватывающая и исключительная информация, которую она не имеет права разглашать. Как приятно будет при этом сделать вид, что она знает и новости, которые клятвенно пообещала держать в секрете. Софи была вне себя от радости. Теперь настало самое удобное время, чтобы спросить о Елене Доран. Софи расскажет ей все, что она знала или даже предполагала. Эмили не волновала, насколько это интересно Софи. «Да-да, конечно», — радостно выдохнула Софи. Затем она нахмурилась. «Но все это очень устарело. Ты уверена, что это тебя занимает?» «Несомненно», — уверила ее Эмили. «Думаю, это волнующая история. Кто он был?» Софи наморщилась, думая: «Знаешь, Елена была очень милая. Почти настоящая красавица. Каждый может подтвердить. Такие волосы. Все цвета зимнего солнца, или что-то вроде этого, говорил бедняга мистер Росс. Он был смертельно расстроен. Ты в курсе? Надеюсь, он будет счастлив с Кристиной. Она абсолютно другая. Отличается кардинально. Своей внешностью, естественно, но и характером тоже. — А какая была Елена? — спросила Эмили с самым невинным видом. — Хм, — Софи снова немного подумала. — Тихая, не очень модная. Конечно, ей это было не особенно нужно, она и так была достаточно хороша, чтобы не гнаться за модой, и ей не требовалось быть остроумной. Она очень хорошо играла на пианино и пела. Мне иногда очень хочется уметь петь. Ты поешь? — Не очень хорошо. Она была скрытная? — Тихая, да. Когда я начинаю думать об этом, у нее особо не было близких друзей. Она дружила с Ефимией Карлтон. Какие мужчины ее восхищали? Софи потерла нос, силясь вспомнить. Состоявшиеся. Не обязательно в материальном плане, но мужчины, которые в чем-то преуспели и состоялись. Может быть, потому что с ранних лет у нее не было отца. Бедное дитя. Помню, она обожала генерала Балантайна. Красивый мужчина, не правда ли? Такая атмосфера власти вокруг него и столько достоинства. Если бы я не любила Фредди, он бы мне очень понравился. Была ли это причина, по которой она не вышла замуж за мистера Росса? Он был недостаточно состоявшимся для нее, слишком молод? — спросила Эмили. Знаешь, я не думала об этом, но вполне может быть. Она обожала уверенных в себе мужчин. Однако ей абсолютно не нравился бедняга Реджи Сотерон. Он же совершенно безответственный. Фредди говорит, у него нет того, что римляне называли «гравитас», тяжелая такая мужественность, «гравитас», понимаешь? Это действительно действует возбуждающе. Значит, получается, она никак не могла сбежать с бедным, без гроша в кармане, романтиком или с кем-то из низшего класса, уточнила Эмили. История становилась все таинственнее. Все было очень обворожительно и непонятно. Глаза Софи расширились от осенившей ее догадки. Нет. Нет, она не могла. Теперь, когда я начинаю думать об этом... О, моя дорогая, ты полагаешь, он был уже женат на ком-то еще? И они просто сбежали? Какой ужас! Как ты думаешь, где она встретила его? Продолжала Эмили свое расследование. Если бы они встретились на вечеринке или на каком-нибудь приеме, люди бы знали, кто он такой, а никто не знает. Должно быть, они встречались в каком-нибудь тайном месте, согласилась Софи. Даже Летиция не знает, кто он. По крайней мере, она говорит, что не знает, а почему она должна врать? Если только, конечно, он не был слишком отвратителен, но я не могу представить себе Елену, обольщенную кем-то отвратительным. Она была слишком гордой и привередливой. Она была привередливой? Очень. Нет, они действительно должны были встречаться в тайном месте. Это место должно быть близко. Или нет? Размышляла Эмили вслух. Иначе она должна была бы брать карету, и кучер, по крайней мере, знал бы. Никогда нельзя доверять кучеру, если только не платишь ему лично. Но даже в этом случае всегда найдется тот, кто заплатит ему больше. Нет, это правильный совет. Никогда не доверяй слугам, особенно мужчинам. У них есть тенденция вступать в союз с другими мужчинами. — Где же тогда? — пробормотала Софи. — Ну да, конечно. Я знаю. По крайней мере, я знаю точно, что я должна делать. Что, что? Самообладание тут же покинуло Эмили. Ну, конечно же, пустой дом. Этот дом на противоположной стороне площади пустует уже много лет. Он принадлежит старой леди, которая не продает его, но и не живет в нем. Думаю, она предпочитает Францию или иную теплую страну. Он ужасно запущен, но очень привлекателен. Там есть летний домик во дворе. Вполне романтическое место для встреч. Тебе не кажется, что я самая умная, раз догадалась об этом? Про себя Эмили подумала, какой же она была глупой, что не сообразила сразу же. Но, естественно, было бы неправильно и невежливо говорить об этом, безусловно, сказала она вслух. И я уверена, что ты права. Однажды, смею сказать, мы узнаем, кто он. Может быть, пойдем посмотрим, предложила Софи. Возможно, мы даже найдем какие-нибудь вещицы, которые они там оставили. Как думаешь? Эмили решила сделать то же самое в тот момент, когда был упомянут дом. Она не хотела брать Софи с собой, но ничего не могла поделать. «Прекрасная идея», — согласилась она. «При первом удобном случае надо туда сходить. Мы будем выглядеть очень странно, если пойдем туда в этот дождь. Завтра, если будет сухо, я заеду за тобой, и мы пойдем вместе». Она посмотрела в глаза Софи так, чтобы та поняла. Если она залезет в дом раньше, Эмили перестанет питать ее слухами. По выражению лица Софи она увидела, что та поняла угрозу правильно. Эмили встала. «Дорогая, такого волнующего визита у меня не было уже несколько месяцев. Я с нетерпением ожидаю нашей следующей встречи». Она направилась к двери, и Софи пошла с ней. Предвкушая завтрашний день, она совершенно забыла вызвать горничную. Уже около двери Эмили повернулась к жене доктора. «Ты не будешь возражать, если я приведу Шарлотту, мою сестру? Она очень умная и, может быть, сумеет нам помочь». Вначале Софи на какой-то миг расстроилась, но затем, услышав о помощи, опять расцвела. «Конечно же, приведи», — согласилась она. «Если эта девушка твоя сестра, то она без сомнения очаровательна». Эмили поспорила бы с этим. Шарлотта была очаровательной только тогда, когда этого хотела. Ее младшая сестра очень сомневалась, что Софи сможет вдохновить ее. Но все это не имело никакого значения. Эмили ослепительно улыбнулась жене доктора и вышла. На сердце было радостно. Ее молитвы были услышаны. Следующий день выдался холодным и сухим. Эмили рано забрала Шарлотту из дома, даже до того, как сестра доела завтрак. И они помчались на Каландер-сквер. По дороге Эмили объяснила Шарлотте, куда и зачем они едут и почему нужно так спешить. Она не полностью доверяла Софи и не была уверена, что та не попытается проникнуть в дом сама, до того, как Эмили и Шарлотта приедут за ней. Она не пойдет туда рано утром, потому что земля еще сырая и обледенелая. Но после обеда Софи могла попытаться забраться в дом без Эмили, надеясь остаться непойманной. Сестры прибыли на Каландер-сквер, выскочили из кареты и велели кучеру и слуге оставаться на месте. Софи уже ждала их в сапожках, готовая идти. Слуга стоял рядом и держал пальто. Через 5 минут они втроем находились у входных ворот пустого дома. Ворота долго были закрытыми, и чтобы открыть их, пришлось навалиться и толкать всем вместе. Некоторое время они постояли у входа. Сад был холодным и застывшим. Деревья посеребрил иней, каменные дорожки, заросшие мхом и покрытые корочкой льда, были скользкими, сухие листья лежали на траве и на промерзших цветочных клумбах. Если там и было что-то живое, оно уснуло до весны. «Сад не всегда был таким», — тихо сказала Шарлотта. «Здесь видна тщательная планировка. Люди гуляли по его дорожкам, разговаривая друг с другом. Елена Доран и кто-то еще. Эмили всегда была практичной. Давайте войдем». Они осторожно вошли в сад, беззвучно наступая на промерзшие листья. Шарлотта прикрыла ворота, чтобы сделать незаметным присутствие непрошенных гостей. Потом девушки робко пошли вдоль дорожки, боясь поскользнуться на грязных камнях. Дорожка обогнула дом, а затем исчезла в траве. Газон весь был пропитан водой и покрыт листьями. Чуть в отдалении стоял крытый соломой деревянный летний домик с обвалившейся крышей. Очевидно, птицы выщипывали и уносили из нее солому в течение не одного года. «Там!» — воскликнула Эмили. «Вон там встречались любовники!» И она побежала по хлюпающей под ногами траве к домику. Ее юбка цеплялась за сухие веточки и листья. Шарлотта последовала за ней. Софи шла более осторожно, переступая с камня на камень по остаткам дорожки. Сестры обогнули угол летнего домика и заглянули внутрь. Все было запущено. Солома свисала с потолка. Несколько птичьих гнезд упали и теперь гнили на полу. «Неужели вся эта разруха произошла всего за 2 года?» — разочарованно вздохнула Эмили. «Время не имеет значения», — сказала Шарлотта, стоя за ее спиной. «Не забудь, сейчас январь. Летом все это выглядит иначе. Деревья покроются листьями, появятся цветы. Это место станет больше похоже на секретный сад. Никого не будет беспокоить, что все здесь немного запущено». «Немного». «Вернемся к нашему разговору». Шарлотта пристально огляделась вокруг. «Ты видишь что-нибудь, какой-нибудь след? Она могла уронить здесь носовой платок или кусочек материи мог оторваться от платья. Здесь валяется много мелкого сора». Они обе начали смотреть. Софи присоединилась к ним. Через несколько минут, решив, что тут искать бесполезно, Шарлотта и Эмили вышли через другую дверь к задней части сада. Софи осталась на прежнем месте, продолжая тщательно высматривать улики. За кустами Шарлотта резко остановилась, и Эмили наткнулась на нее. «Что с тобой?» — сердито спросила она. Затем взглянула поверх плеча Шарлотты и похолодела. Они стояли у края маленького газона под большим деревом. На одном из сучьев дерева висели садовые качели, и пальцы скелета, сидящего на них, еще цеплялись за веревки. Это была груда костей, которые некогда принадлежали женщине. Остатки ее платья свисали с сиденья, выцветшие до серости от сезонных дождей и солнца. Мухи и мелкие насекомые съели ее плоть. Ничего не осталось, кроме маленьких высохших кусочков кожи и бледно-желтых волос, а также ногтей на пальцах рук. Полностью сохранились только корсетные вставки, планки из китового уса, хотя они выпали и лежали возле того места, где раньше был живот. Поверх вставок, вывалившиеся из матки, кучкой лежали маленькие, как у птички, косточки нерожденного младенца. — Елена! — прошептала Шарлотта. — Бедная Елена! —